Яркий курсор на экране, иногда неторопливо, а иногда скачками, поднимался и опускался, вычерчивая кривую. График получался дерганный, рваный. Хронометрический стабилизатор упрямо не желал удерживать временные координаты в желаемом равновесном состоянии. Впрочем, сегодня создателю этого самого стабилизатора было не до выводимых аппаратуры показателей. Его глаза смотрели вовсе не на экран, а будто сквозь него. Руки замерли, словно забыли, что лежат на калибровочном дисплее. Таким расстроенным и потерянным Ренат не ощущал себя очень давно. Все его мысли занимала Нея. Она так быстро убежала, что он не успел толком объясниться. Замешкался и вот... Разумеется, иномерянка заслуживает знать правду. Но как сложно мужчине далось это признание. Перед Айрин он не чувствовал себя виноватым. За что боролась? Ее же предупреждали, уговаривали не принимать поспешных решений. А толку? Пока сама не столкнулась с суровой реальностью, ошибку не осознала. Интересно, она все так же не рада новообретенному миру? Или в жизни Айрин произошли перемены к лучшему? И если все ужасно, то имеет смысл вернуть девушек в их собственные тела. Вайс наверняка будет вне себя от счастья. Нея окажется в окружении родных и друзей, сможет заниматься привычными делами, найдет достойного жениха взамен Павла, выйдет замуж. Понятно, что Ренату Илья предательство не простит. И с лабораторией придется распрощаться, потому как Вайс молчать не станет. Отомстит по полной, разнесет в пух и прах контору кураторов, забыв, что сама стала инициатором переселения в чужой мир и торопила события, наплевав на правила. Однако еще вчера утром все это было весомым аргументом. Сегодня все виделось иначе. Собственные сложности и проблемы казались совсем неважными по сравнению с горем и отчаянием иномерянки. И потому, забросив начатое тестирование прибора, Ренат поспешно подключил гарнитуру, раскрыл окно просмотра, ввел в программу параметры последней поселенки и вздрогнул, когда в наушниках неожиданно раздались жизнерадостные женские голоса. «Как хорошо, что у тебя все налаживается! Здесь теперь так уютно и чисто, как в пансионе!» Айрин промолчала. Ее взгляд обежал больничную комнату, в которой переселенка все это время жила. Стирка, уборка, приготовление пищи уже были худо-бедно освоены. Поэтому кровать застелена выглаженным покрывалом, окно задрапировано шторами, стол накрыт скатертью, и на нем стояла приятно пахнущая каша, внешний вид которой был очень даже аппетитным, а не казался сжженным месивом. «А рукоделием не занялась?» — обеспокоенно и заботливо поинтересовалась подруга. «Раньше ты замечательно шила!» Айрин снова посмотрела на пришедших ее навестить девушек. «Нет, Аса!» — сокрушенно вздохнула она. «Само не вспомнилось, а чтобы освоить заново, сил не хватает. Я же в больнице работаю, свободного времени остается не так много». «Аса, не задавай глупых вопросов», — поддержала ее Яла. «Ты представь, как много нужно вспомнить Нее. Раньше мы в пансионе практиковались, нам наставницы помогали. А сейчас она одна. Кто же будет возиться с взрослой? Теперь это уже не обязанность общества, а ее личное дело. Не справится... «На всю жизнь останется одиночкой без мужа и детей». «Я справлюсь», — упрямо заявила Вайс. «Правильно!» — одобрила ее настрой Яла. «Тебе надо отсюда выбираться. Долгое нахождение в больнице и неквалифицированный труд окончательно испортят тебе карьеру. Тогда шанс удачно устроиться в жизни будет невелик. Так жаль, что твой социальный статус понизился, и ты не можешь работать по специальности. Ой, выйти замуж при таких условиях практически невозможно. Я найду другого жениха, достойного, не такого, как этот Олерия Найлер». «Ты все еще на него сердишься. Это, конечно, понятно. Но все же он ведь имел право тебе отказать», — напомнила Аса. «В таком случае за мужчиной всегда остается решающее слово». «Он поступил непорядочно, заявив об отказе на самой церемонии», — не согласилась с ней Яла. «Разве тебе бы понравилось такое, Аса? Олерия Найлер должен был позаботиться о репутации бывшей невесты и отменить свадьбу хотя бы накануне. Все заранее согласовать, а не испугаться взятой на себя ответственности в последний момент». «Бросьте, девочки, не спорьте, ну его!» — поморщилась Айрин. «Я уже все обдумала, успокоилась и поняла, что он меня недостоин. Пусть считает, что я его простила. Так всем будет легче. И родители меня поддержали. Они вчера приходили меня проведать». «Твоя мама на церемонии, когда тебя увезли, сильно переживала», — подхватила новую тему обсуждения Яла. «И мы все тоже. Так что не думай, что нам было безразлично, раз мы раньше не пришли». «Все ведь заняты», — виновато оправдалась Аса. «Даже сегодня вырвались совсем ненадолго. Не сердись, подружка». Головы девушек синхронно повернулись к настенному индикатору времени, медленно набирающему желтизну. И неторопливые посиделки сменились бурным прощанием с обещаниями прийти, как только выдастся удобный момент, теплыми дружескими поцелуями в щеки, пожеланиями не скучать и легкой успешной работы. Вспомнив, что его тоже ждет работа, Ренат выключил просмотр. Снова подключил стабилизатор, сосредотачиваясь на показателях аппаратуры. Однако мысли об увиденном не покидали ученого. Ренат был в замешательстве. Он ведь хотел убедиться, что Айрин в панике. Тогда ее возвращение становилось оправданной мерой. А она спокойна. Значит, и в возврате смысла нет. Конечно, судя по словам подруг, отмена свадьбы испортила невесте репутацию. И не факт, что она теперь выйдет замуж. Но это не критично для целеустремленной Айрин, которая, несомненно, найдет способ получить то, что хочет. И уже все для этого делает. Возник парадокс. Нею надо вернуть, Айрин не надо возвращать. И как поступить? «Так и думал, что ты уже здесь!» — отвлек его от тяжелых мыслей взбудораженный голос Ильи. «Значит, я правильно сделал, что сюда первым делом рванул, а не на квартиру!» Он бесцеремонно развалился в кресле Анатолия Николаевича и, заметив, что в облике друга появилась какая-то неправильность, также прямолинейно поинтересовался. «Ты подстригся, что ли, или просто причесался?» «Стало хуже?» — смутился Ренат. «Нормально. Да какая тебе разница? Все равно ведь из лаборатории не вылезаешь», — отмахнулся Бершев, которого внешний вид ученого, несомненно, занимал куда меньше собственных проблем. Потому он быстро выбросил все эти пустяки из головы, скептически осмотрел заваленный бумагами стол и не удержался от вопроса. «Создаешь видимость работы? Или реально успехи есть?» «Какие тут успехи?» Поморщился Ренат, с усилием растирая лоб. «Временные пласты смещаются, едва биополе входит в межмирье. Сверхсветовые частицы просто с ума сходить начинают. И хоть на сотую йоты задаешь погружение, хоть на сотню, время в разных точках миров синхронным не остается. Вон!» Он мотнул головой, указывая на новенький прибор. «Даже стабилизатор энергоуровня тахионов не помогает». «Мда...» Бешев расстроенно прошелся пальцами по подбородку. Зря ты так стараешься мне объяснить. Тут, извини, я тебе не советчик». «Да я и не ждал совета. Просто выговориться надо». «А эти? Как коллеги твои не помогают, что ли?» «Помогают, но у них иная специализация. С насколько трудно разобраться в новом эксперименте». «Бездельники! Ты один восстановил технологию переброса, а они толпой не могут довести старый проект до ума». «Мне на восстановление 30 лет потребовалось», — невесело усмехнулся ученый. «А ты ждешь прорыва в науке за 3 дня? Кстати, чего пришел-то?» Моментально забыв о теме начавшегося разговора, Бершев вспомнил о своих проблемах, которые вынудили его рвануть за советом к единственному надежному другу. «Мне Нэя вчера такой романтический вечер устроила. Закачаешься. Ужин, платье, туфли. Пыталась меня соблазнить». «Поздравляю», — буркнул Ренат. Предпочел скрыть, насколько его задело такое поведение девушки. По правде сказать, возмутило до глубины души. На месте Неи он придушил бы Бершева за вранье и махинации с чужими судьбами. Как минимум вышвырнул из дома и заблокировал доступ в жилище, а не посиделки за одним столом устраивал. Он и сейчас с превеликим удовольствием выставил бы Бершева за дверь, лишь бы не слушать его хвастовства. Да только тот его опередил. «Увы, не с чем!» — расстроенно ударил по коленке Илья. «Представляешь, она заявляет мне, женись! До свадьбы ни-ни!» Ренат растерялся. Раздражение сменилось недоумением. Какую игру ведет девушка? После вчерашнего разговора глупо думать, что эти проявления чувств всерьез. Она же терпеть не может Илью. «А ты, само собой, жениться не собираешься», — поддержал начатую другом тему. «Я в самоубийцы не записывался», — раздраженно бросил тот. «Ее Подестов обхаживает. Если встану на его пути, Владислав Эдуардович меня на атомы распылит. У них рука руку моет». «И что?» — не понял его Ренат. «Обхаживает? Ну, отступись, тебе-то что? Ты же ее не любишь». «Не люблю. Только...» Илья чуть не облизнулся, а в его глазах появился огонек предвкушения. «Девочка-то больно хороша. Такую да просто так отдать. Грех не воспользоваться уступчивостью. Она же столько дней меня игнорировала, а тут... Эх!» Он расстроенно взмахнул рукой. «А тебе, Подестов, за это кое-что голову оторвет. Не боишься?» «Так вот я как раз об этом!» Вместо того, чтобы испугаться и задуматься, Илья аж подпрыгнул, чуть не укладываясь на стол, чтобы оказаться ближе к Ренату. «Меня тут начальник прибором снабдил для работы. Вот, смотри». Он сполз обратно в кресло, торопливо вытащил из кармана брюк небольшую коробку пульт и снова навалился на столешницу, триумфально положив устройство перед носом Рената. «Стиратель памяти!» — важно пояснил, таинственно приглушив голос до шепота. «Вот я и подумал, что с Неей можно того, ну, переспать. Притвориться, что мы поженились и все дела. Она же не в курсе наших традиций, а потом воспоминания стереть. Тогда Подестов ничего не узнает и не подкопается. Айрин девственницей точно не была», — похабно усмехнулся он. «И зачем ты мне все это рассказываешь?» — поморщился от непристойного вывода ученый. «Устроил бы себе все по-тихому, и ладно. Хвастаешься?» «Да какое там?» Илья не обиделся, приняв его деликатность как должное. «Проблема у меня. Тут у прибора ограничение по длительности стоит. 5 суток максимальный период. А мне бы побольше. Может, ты глянешь, как блокировку обойти?» Ренат, хоть и не был в восторге от планов Ильи, все же осторожно поднял коробочку. Повертел, оценивая расположение кнопок. Изучил панель таймера, присмотрелся к креплениям на корпусе, открыв ящик стола, покопался в мелких инструментах и, отыскав нужный, в одно мгновение вскрыл прибор. «Это пульт!» — с укором посмотрел на Бершева, увидев начинку. «А сам стиратель где?» «В игровом центре. К нему не подберешься. Возле турникета смонтировали. И камеру поставили круглосуточного наблюдения. Изъять нереально. Мне Нею придется туда везти. Скажу ей, что это свадебный сюрприз. Ну так как? Есть шанс?» От настолько подлого и циничного обмана ученого охватила настоящая ярость. Пожалуй, он никогда не испытывал к Илье подобного по силе отторжения. И потому решение принял мгновенно. Легко. Парой движений свинтил защитный корпус таймера и отсоединил его от кнопки активации. Определив, что блокировка стоит на цифровых значениях, в программе параметров заменил единицы измерения. По факту ничего не изменилось. А отображаемые на экране секунды стали минутами, минуты часами, часы днями, дни годами. Иллюзия работы. Иллюзия желаемой длительности. Иллюзия лояльности и дружеской поддержки. «Спасибо!» — искренне обрадовался, пряча прибор обратно в карман Илья. «Век не забуду!» «Настолько тебя не хватит», — отмахнулся ученый. «Мы оба и так уже задержались на этом свете дольше положенного. Только пульт потом снова привези. Надо будет вернуть все, как было. Тебя когда ждать?» «Сегодня вечером. Хотя... Нет, лучше завтра. Я же только к концу рабочего дня смогу организовать свадьбу. Когда центр закроется, привезу туда Нею жениться». Илья противно засмеялся. «А что за удовольствие на пару часов? Ночь как-то солиднее. Диванов там хватает. Вот утром, девчонки, память сотру и сразу к тебе». «Быстро ты хочешь все провернуть». Ренат покачал головой и, осознав несоответствие просьбы и планов, изумился. «Зачем тогда на большую длительность хронометр настраивать?» «А-а-а!» — якобы только сейчас вспомнил Илья. «Так я же не только наши отношения уберу, но и воспоминания о ее прошлой жизни. Не нужны они, Неи. А то как ляпнет подыстову, что она не землянка, так нам всем и кирдык». «Ты идиот?» — не выдержал ученый. «Как она жить-то будет?» «Нормально!» — фыркнул Бершев. «Подыстов ее на руках носить станет. Чего еще ей надо?» «А ему чем объяснишь потерю памяти? Он же заподозрит неладное». «Чем-чем?» — заворчал Илья. «Тем, что головой ударилась, во сне с кровати упала, поскользнулась в ванной, грабитель стукнул. Мало тебе отмазок, что ли? В конце концов скажу, что вернулся с работы, а она уже такая. Пусть Подестов сам разбирается, если ему надо». «А если разберется?» «Меня Владислав Эдуардович прикроет. Он сам настаивал, чтобы Айрин забыла посещение Сирены. А ему доложу, что прибор сбоит. Я не виноват. Поставил на разрешенный максимум, а он не весь что учудил и подчистую все снес. Я исполнитель, какие ко мне претензии? Только ты не вздумай куратором проговориться». «Иди уже!» — отмахнулся Ренат, радуясь, что так предусмотрительно отключил прибор полностью. «Делать мне больше нечего, как с начальством откровенничать. Мне свою технику до ума довести надо». Однако, несмотря на заявление, ученый не собирался возвращаться к работе. Пользуясь тем, что свободный график позволял ему самостоятельно распоряжаться временем, Ренат, не мешкая, вызвал аэротакси до дома Неи. Недостойно закрывать глаза на гадкие планы Ильи. Нужно предупредить девушку. Пусть она не оценит честность Рената, пусть прогонит прочь, лишь бы выслушала. Конечно, был соблазн оставить все как есть. Ученый окончательно запутался в намерениях переселенки. Сначала он считал правильным, если Нея пожалуется Яну на Илью, отомстит за настойчивость Бершева. Но, похоже, она не знала, что Илья отдает ее Подестову. Может, и намерянка просто заигралась и, сама того не ведая, спровоцировала Илью?